«Ничего важного, Апачи, пойдем внутрь, пусть старейшина поговорит с ними», — сказала Кисами. «Ты и Сигури пойдете учить своих учеников?» «Нет, я останусь», — ответила Сигури, глядя на сцену с большим интересом, желая понять ситуацию. «Дедушка, пожалуйста», — сказала Мюу. Старейшина Хаэта проклинал себя прямо сейчас, так как знал, что его положение было таким же, как у Танаки, и он никак не мог наказать свою внучку. «Киничи», — позвал старейшина Хаэта. «Да, старейшина», — спросил Киничи. «Ты тренируешься в Рязанпаку уже почти год и показываешь большие успехи, так почему бы нам с тобой не провести спарринг?» — предложил старейшина Хаэта, но по его взгляду было ясно, что он не примет отказа. «Хорошо», — ответил Киничи, поскольку он хотел измерить свою силу, принимая старейшину за весы. Прямо сейчас все были на заднем дворе Дадзи, в котором были большие джунгли, так что Киничи мог использовать все свои силы. Шизуя тоже была там, но Мю и другие девушки не заметили ее, так как все внимание было сосредоточено на Киничи, в то время как сама она не вышла, чтобы представиться им. «Скажи, когда будешь готов, Киничи», — заявил старейшина Хаэта. Стоя перед старейшиной, Киничи даже не думал сдерживаться и использовал Рюсу и Сайкукен с самого начала и бросился к нему на полной скорости, в то время как старейшина не отреагировал и остался на своем месте. Киничи нанес удар сверху, на который старейшина откинул голову назад и уклонился, но в этот момент Киничи нанес удар топором прямо в голову старейшины, заставив старейшину использовать левую руку, чтобы блокировать его. Увидев, что его удар заблокирован, Киничи сделал сальто назад, но старейшина не хотел отпускать его и ударил в его сторону, так как он был в воздухе. Киничи не мог увернуться от удара и использовал свои руки, чтобы отбить его, но сила, стоящая за ударом, отбросила его более чем 10 метров назад. «Черт возьми, этот старик слишком быстр для своего возраста», — выругался Киничи и снова сменил стиль боя. Удар за ударом он использовал все, чему научился в Рязанпаку, но не мог даже заставить старейшину сдвинуться с места, и только после того, как он использовал возобновление Тхэквондо, старейшине пришлось сдвинуться с места, чтобы увернуться и начать атаку. «Окей, это обидно», — сказал Киничи и снова сменил позу, на этот раз на свой собственный боевой стиль «Нежный кулак». «Нежный кулак, 8-3 грамм 64 ладони», — крикнул Киничи и набросился на старшего. Его шея, колено, бедро, локоть, плечо, живот, руки, грудь, но старший блокировал их все. «Ты не попадешь в цель с этими, Киничи», — сказал старейшина, пнув Киничи прямо в живот. Киничи отскочил назад, уменьшая силу удара, и сказал: «Ты прав, я не попаду по тебе успешно, если не буду развиваться». Киничи снова изменил позу, но это было похоже на его нежную стойку кулака, но его руки были широко открыты, создавая большое пространство между ними. «Нежный кулак, 8-3 грамм 128 ладоней». На этот раз скорость рук Киничи была намного выше, чем раньше, но старейшина тоже стал быстрее и блокировал его атаки. «Хорошо, Киничи, я должен использовать 15% своей силы, чтобы блокировать эти атаки», — сказал он и нанес удар, но Киничи уклонился от него и продолжил атаку, но он не видел колено старейшины до тех пор, пока не стало поздно. Киничи использовал свои руки, чтобы блокировать удар коленом по лицу, но сила, стоящая за ним, была слишком велика для него, и он был отброшен назад, ударившись спиной о дерево, сломав его в процессе. «Киничи!» — закричали девушки, и они попытались бежать к Киничи, но были остановлены Акисами. «Не прерывайте спарринг, девушки, сила тела Киничи и контроль Ки намного выше низкого мастер-класса, и только через такой бой его навыки боевых искусств также будут развиваться». «Ты закончил, Кентян?» — спросил старейшина Хаэта чуть менее сердито, так как был впечатлен талантом и силой Киничи. «Ни в коем случае, кашель, просто стало интересно», — сказал Киничи, кашляя, и небольшое количество крови потекло из уголка его рта. «Кэкен, глава 198. Кэкен, ты закончил, Кентян?» — спросил старейшина Хаэта чуть менее сердито, так как был впечатлен талантом и силой Киничи. «Ни в коем случае, кашель, просто стало интересно», — сказал Киничи, кашляя, и небольшое количество крови потекло из уголка его рта. «Кэкен!» — крикнул Киничи, закрыв глаза и сосредоточившись на технике, которая умножает ки пользователя на биение сердца. Его мышцы начали выпирать, Ки вокруг него начал менять цвет. «Что он делает?» – задала риторический вопрос Ринка. «Я не знаю, но что бы это ни было, это удвоило его уровень Ки», – заявил Кинси. Старейшина, который смотрел на это, был удивлен, увидев это, но он также забеспокоился о Киничи, так как подобная техника также приведет к падению. «Что ты делаешь, Киничи?» «Такая техника будет иметь неблагоприятные последствия, если ты забыл, что случилось с твоим другом», – предупредил старейшина. «Не волнуйся, старейшина, у меня нет такого падения». Кэкен 2 Хакиничи заявил, что его мышечная сила и ки были увеличены в два раза по сравнению с его первоначальной мощностью. Старший поднял брови и хотел что-то сказать, но прежде чем он успел продолжить, Киничи пошевелился. Земля под его ногами треснула, и Киничи исчез в глазах девушек, даже мастера едва могли уследить за его движениями, не говоря уже о девушках. «Обновление Бэгду», — сказал Киничи, ударив коленом в грудь старейшины Хайта. Старейшина Хайта не был готов к такому всплеску скорости и не успел вовремя заблокировать колено и был отброшен назад от силы, стоящей за ним. 8 триграмм вакуумной ладони, крикнул он, и вакуумная оболочка, сжатая нежным кулаком, была сформирована, чтобы атаковать жизненно важные органы старейшины на расстоянии, но из-за Кэкина вакуумная оболочка была в два раза больше и сжата, чем раньше, и со скоростью, с которой она двигалась, также была в два раза быстрее. Старейшина, конечно, почувствовал силу удара и ударил ногой в воздух, оказавшись лицом к вакуумной оболочке. Большое количество земли и деревьев было уничтожено, когда две атаки столкнулись, и старейшина был еще больше отброшен назад от ударной волны атаки. Поскольку его риазанский взрыв не был настолько мощным, в то время как вакуумная ладонь Киничи была смертельной атакой, все еще оставалось более чем достаточно остаточной силы вакуумной ладони, чтобы уничтожить любого обычного ученика высокого класса. С его увеличенной скоростью он использовал знак дракона Хвичук технику, которая собирает свою силу, твердо зарывая ногу в землю и посылая полученную силу вверх к колену, тазу, талии, а затем к кончику ноги, которая выполняет Хвичук. Торнадо был создан из силы, стоящей за ударом, и старейшина использовал обе руки, чтобы блокировать удар, но с двойной силой и двойным ки, Киничи, это было нелегко блокировать, и в первый раз старейшина почувствовал боль в руках, хотя это было совсем немного, но старейшина был удивлен и взволнован тем, что ему не нужно сдерживаться так сильно, как он это делал. «Молодец, Киничи, теперь прими мою атаку», — сказал старейшина, и Киничи создал расстояние между ними, чтобы не быть убитым случайным ударом старейшины. Хайта наращивает силу, затем прыгает в воздух над своим противником и обрушивает мощный нисходящий удар. Фуриниджи, рьяный энергичный кулак взмах, а, н японское имя, Фуриндзининрюкугауканха, черт, старейшина стал немного серьезным, сказал Кинси, еще немного, и мы бы пострадали от этой атаки. Сакаки, Киничи, закричали девушки и попытались побежать к нему, но Аки сами поймал их троих и сказал, вы получите травму, не волнуйтесь, старейшина не сделает чего-то, что причинит Киничи боль больше, чем он может выдержать. Киничи знал, что это была одна из 108 легендарных техник старейшины, и он не мог уклониться от нее. «Он хочет убить меня», — подумал он и выпустил ки из каждой точки давления в своем теле. Красный ки становился все больше и больше, когда он прокричал. 8 триграмм ладони вращающие небеса. Киничи испускает ки из всех точек давления своего тела, чтобы блокировать его. Затем он быстро вращается, отражая атаку, и все, что находится поблизости, и создавая защитный щит красного цвета до тех пор, пока он продолжает вращаться. Чем больше сила атаки, тем больше сила, с которой она отражается. Кулаки старейшины приземляются на щит Киничи, и ударная волна, созданная им, разрушает землю и деревья вокруг них. Но щит Киничи не сломался и отбросил старейшину с той же силой, с какой напал старейшина, отбросив его назад. Старейшина был отброшен назад в воздух и крякнул от удивления, так как он никогда не думал, что Киничи сможет блокировать его атаку, а тем более отбить его с той же силой, если бы он не вращал свое тело в воздухе, чтобы уменьшить импульс, иначе он был бы выброшен из Риазанпаку. «Хорошо сделано, Киничи, очень хорошо сделано», — сказал старейшина Хайта, но в его голосе было заметно удивление. Но не только он, но и другие люди, наблюдавшие за спаррингом между ними, тоже были косноязычны. «Что? Что это было?» спросила Миу. Защитное движение, использующее ки в своем теле, вращая себя, чтобы не только блокировать атаку, но и отражать ее с той же силой, что и атака. При таком уровне таланта в бою мы не полностью использовали его потенциал, сказала Кисами. Ты прав, с этого момента мы удвоим его сложность тренировок, сказал Кинси, кивая головой. Не осознавая Киничи, он только что создал себе большую проблему, пока был самодоволен тем, что блокировал атаку старейшин. Киничи перестал вращаться и посмотрел на старейшину, который только что приземлился на землю, и сказал: «Теперь моя очередь». Собрав ки на ладони, рука Киничи начала светиться, и даже нормальные люди могли понять, что это значит. Он не мог. Сакаки замолчал, увидев, что Киничи готовится к атаке. КБЛ, глава 199, воссоединение. Собрав ки на ладони, рука Киничи начала светиться, и даже нормальные люди могли понять, что это значит. Он не мог. Сакаки замолчал, увидев, что Киничи готовится к атаке. КБЛ, прежде чем он успел сказать что-то еще, ки, покрывающий его тело, исчез, его каякен остановился, большое количество ки, которое он собирал на руке, исчезло, и он упал лицом на землю. Киничи, закричали три девушки, подбегая к нему, и на этот раз их никто не остановил. Но прежде чем они добрались до него, Сигури уже была рядом, переворачивая его тело. «А, спасибо, Сигури», — сказал Киничи, когда она повернула его. «Что случилось?» — спросила Сигури, когда три девушки тоже подошли к нему. Старейшина Хайта и другие мастера тоже пришли посмотреть, но, увидев, что Киничи все еще в сознании, вздохнули с облегчением, думая, что это ничего особенного, но все же Кинси и Аки сами пошли вперед, чтобы проверить его жизненные показатели и сеть ки. «Ничего страшного, хав, просто устал», — сказал Киничи, прерывисто дыша. Акисами и Кинси проверили его тело и пришли к тому же выводу, что он был истощен из-за того, что в его теле не осталось ки, и его сеть ки также была перенапряжена из-за чрезмерного их использования. «Давай отведем его внутрь, там мы сможем поговорить», — сказал Хайта. «Миу, ты пойдешь со мной, я тоже хочу тебя кое с кем познакомить. Неужели это не может подождать, дедушка?» «Я хочу остаться рядом с Киничи», — спросила Миу. «Боюсь, что не может, Миу, поскольку эта встреча ждала более чем достаточно долго», — заявил старейшина Хайта. Киничи был смущен тем, о ком говорил старший, но когда Апачи поднял его, Киничи увидел женщину, которая выглядела на конец 30-х годов, стоящую в стороне, видя, что Киничи думает о Миу, и после того, как он посмотрел на нее еще раз, он вспомнил, что видел ее лицо в своей прошлой жизни в манге как мать Миу. «Черт, она проснулась», — проклял Киничи, он не ожидал встретить ее в таком виде. «Какого черта?» Богиня сказала, что она скоро проснется, но ничего не сказала о сегодняшнем дне, вот мое первое впечатление. В тот день, когда она проснулась, она обнаруживает, что у ее дочери есть парень, у которого есть другие подруги, и в первый раз, когда она видит свою дочь, она обнаруживает, что только что потеряла девственность со своим парнем вместе с другими его подругами. «Может ли случиться что-нибудь хуже?» – подумал Киничи. «Миу, иди, со мной все будет в порядке, и я никуда не уйду, так что приходи после того, как освободишься, хорошо», — сказал Киничи Миу. Услышав его, Миу кивнула головой и ушла вместе с дедушкой. Когда Киничи отвели в додзе, старейшина Хайта подвел Миу к женщине, которая молча стояла в стороне и наблюдала за боем. Она была высокой светлокожей женщиной с темными волосами до талии, которые были подстрижены в стиле химы, ее челка была подстрижена короткой бахромой, которая достигала щеки и обрамляла стороны ее лица с несколькими прядями, свисающими между ее глазами, и толстыми прядями перед ее ушами, которые свисали на плечи с элегантными лентами, удерживающими их, в то время как часть ее волос свободно струилась. Часть ее волос была заплетена в косу на затылке, а остальные удерживались на месте спиральной лентой, стройная, но заметно пышная и атлетически сложенная, с довольно большой грудью, как у Миу Фуриндзи. Это ясно показывало, что старейшина Хайта заботился не только о ее здоровье, но и о ее внешности. Он будет использовать свою ки, чтобы питать ее тело, и хотя это было не так хорошо, как техника Киничи, это все еще помогало ей, поскольку она выглядела молодо для своего возраста. Глядя на нее, Миу почувствовала, как у нее участилось сердцебиение, а глаза наполнились слезами. Она чувствовала некую связь с ней, но не знала, какую. «Миу, познакомься с Шизухой Фуриниджи, твоя мать и Шизуха, познакомьтесь с вашей дочерью Миу Фуриниджи», старейшина Хаэта представил их друг другу, хотя на самом деле это было не нужно со стороны Шизухи, так как какая мать не могла не узнать свою собственную дочь. В голове у Миу помутилось. «Что? Что ты говоришь, дедушка? Я не лгу, Миу, она твоя мать, и ты ясно видишь сходство между собой и ею», сказал старейшина Хаэта. «Моя мать», заявила Миу, когда слезы начали падать из ее глаз, когда она посмотрела на нее, а затем ее разум вспыхнул в воспоминании о том, как она похоронила ее под снегом или что-то в обычном случае, что-то подобное не должно было быть возможным, но дом Фуриниджи вообще не был нормальным. До сих пор она была в коме, Миу, вот почему она не смогла встретиться с тобой, заявил старейшина. «Мне жаль, что я не проснулась раньше, Миу Нюх, мне жаль, что меня не было рядом Нюх столько лет твоей жизни», сказала Шизуха, когда слезы начали падать из ее глаз. Затем она подняла руку и попыталась подойти к дочери, но споткнулась. Услышав и увидев свою мать, Мюу не смогла сдержать слез, а когда она споткнулась, идя к ней, она протянула руку, подхватила ее и помогла встать. «Не извиняйся, мама, я счастлива, что ты жива, Уван», сказала Мюу и не смогла удержаться от громкого крика. Мать, по которой она до сих пор скучала, была у нее на руках, так как же она не могла не плакать. «Я тоже счастлива, Нюх, я счастлива, что ты живешь, Гунюх, я так счастлива, Уван, Эн», сказала Шизуха, когда она тоже начала моргать своими глазами. Видя, как две фигуры матери и дочери воссоединяются, старейшина тоже не мог сдержать слез. Он поблагодарил Бога на небесах, который решил помиловать его семью после всего, что он сделал. Теперь все должны быть счастливы, так что не плачь так много, пойдем в дом. Хорошо, остальные, должно быть, ждут нас внутри, сказал старейшина через минуту или около того, когда девочки все еще продолжали плакать. Да, Сниф, я тоже хочу познакомиться с этим Киничи Сирахамой. Глава 200. Встреча Киничи со свекровью. Теперь все должны быть счастливы, так что не плачь так много, пойдем в дом. Хорошо, остальные, должно быть, ждут нас внутри, сказал старейшина через минуту или около того, когда девочки все еще продолжали плакать. Да, Сниф, я тоже хочу познакомиться с этим Киничи Сирахамой, сказала Шизуха, вытирая слезы с лица дочери, а потом и со своего, и улыбнулась Миу. Да, пойдем, я познакомлю тебя с ним, сказала Миу, помогая матери войти в додзи. В главном зале додзи Киничи лежал на татами рядом с Сигури, Саикой и Ринкой, пока мастера разговаривали между собой. Эта техника Киничи намного лучше, чем Сейда Гойцу, но она не полезна в долгосрочной перспективе, так как обратная сторона хорошо видна нам сейчас, заявила Кисами. Верно, но ты забываешь, что из-за этой техники Киничи теперь имеет широкие сети ки из-за того, что он сильно их перенапряг, сказал Кинси. Как ты себя чувствуешь, Киничи? Спросил Сакаки. Действительно слаб. Это обратная сторона Каякина, после его использования я не смогу даже стоять, я стану настолько слабым, что даже ребенок сможет меня побить. Хаэм, как долго, по-твоему, тебе придется отдыхать, чтобы вернуться в идеальную форму? Спросила Кисами. Ну, моя ки вернется максимум через 2-3 дня, но моим мышцам тела потребуется неделя, чтобы вернуться к своей первоначальной силе, ответил Киничи. Один неделя, мы не можем ждать неделю, сказал Кинси. Извините, спросил Киничи. Кинси прав, мы не можем ждать неделю после того, что ты нам сегодня показал. Ясно, что у тебя больше потенциала, чем мы думали, и что мы не полностью использовали этот потенциал, поэтому мы должны убедиться, что у тебя появится сила в течение максимум 2 дней, чтобы мы могли экспериментировать с новыми методами тренировок на тебе, заявила Кисами с искрами в глазах и улыбкой на лице. Увидев эту улыбку и услышав эти слова, Киничи почувствовал холодок по спине, и его лицо посинело от ужаса, с которым он столкнется отныне. Почему бы нам не отдохнуть, мастер? Я не думаю, что мое тело исцелится через 2 дня, даже если я этого захочу, сказал Киничи. Не беспокойся об этом, ты просто сосредоточься на восстановлении своего ки, а мы поможем тебе восстановить твое тело, сказала Кисами с улыбкой. Прежде чем Киничи успел возразить, дверь комнаты открылась, и в комнату вошла Миу вместе со своими новообретенными матерью и дедушкой. «О, смотрите, все здесь!» — сказал старейшина Хайта. Кеничи посмотрел на Миу и ее мать и увидел, что их глаза покраснели, так что он знал, что они только что плакали, и причина, по которой они сейчас здесь, скорее всего, означает, что Шизуха хочет встретиться с ним. «А почему я должен был проклинать свою удачу?» – подумал Кеничи. «Кеничи, я хочу тебя кое с кем познакомить», – сказала Миу с очаровательной улыбкой на лице. «О, тогда подожди минутку», – сказал Кеничи, пытаясь сесть, но так как у него не было сил, он снова упал, только чтобы девочки помогли ему сесть. «Не заставляй себя, Кеничи, у тебя совсем нет сил», — сказала Саика, держа его за плечи. «Да, ты можешь просто поприветствовать даму, лежа на земле», — сказала Ринка, держа его за другое плечо. Сигури кивнула в знак согласия, поддерживая его спину. Увидев это, Шизуя подняла бровь, но ничего не сказала, так как уже знала о них, но была удивлена, увидев, что даже такой гроссмейстер, как Сигури, тоже испытывает чувства к Кеничи. «Привет, Кеничи Сирахама, приятно познакомиться», — сказала Шизуя с улыбкой. «Я тоже рад с вами познакомиться, но кто вы?» — спросил Кеничи, притворяясь. «Это моя мать Кеничи», — сказала Миу с явным волнением в голосе. «Ха!» — воскликнул Кеничи, затем изобразил удивление, но кто-то вроде Акисами ясно видел, что он притворяется, даже Шизуя знала, что он притворяется, поскольку он был тем, кто просил богиню вернуть ее к жизни. «Что?» — Ринка и Саика вскрикнули от удивления, вспомнив, как Миу рассказывала им, что ее мать умерла, когда она была еще ребенком. «Погоди-ка, разве ты не сказала, что она умерла? Черт, мы даже ходили на кладбище, чтобы встретить ее в годовщину смерти», — сказал Кеничи. «Да, это правда, но это просто я инсценировал ее смерть, чтобы члены ее клана больше не приходили за ней вместе с кем-то еще», — объяснил Хайта. «Кто-то еще?» — спросила Ринка. «Это был Насайги, мой муж не тот, кто пытался меня убить», — перебила Шизуя. «Что? Но из моего расследования было ясно доказано, что рядом с тобой тогда никого не было, кроме Сайги», — сказал старейшина Хайта. «Да, но это потому, что кто-то хотел, чтобы это выглядело так, будто это Сайга», — сказала Шизуя. «Кто это был?» — спросил Акисами, так как даже он сомневался в невиновности своего давнего друга. «Синзуй, мой и Сайги лучший друг, которому мы доверили наши жизни», — сказала Шизуя, скрипя зубами от гнева. «Что? Синзуй, это не он нынешний лидер клана Куримисага?» — заявил Акисами. «Верно, он нынешний лидер клана Куримисага», — сказал старейшина Хайта. «Хаймэнпэ, после уничтожения нашей жизни и нашей семьи он сидит на позиции главы клана Куримисага», — сказала Шизуя и выпустила убийственное намерение, которое было наполнено кровью, так как в отличие от других мастеров этого дома, которых она убила раньше. «Успокойся, Шизуя, мы разберемся с ним, когда придет время, но сначала мы должны найти твоего мужа. Он и так уже достаточно долго страдал». Глава 201. Истина того дня. «Успокойся, Шизуха, мы разберемся с ним, когда придет время, но сначала мы должны найти твоего мужа. Он и так уже достаточно страдал», — сказал старейшина Хайта. «Правильно, Сайга не знает, что Шизуха жива, и он будет продолжать наказывать себя за ее смерть, если не узнает об этом», — заявил Акисами. «Нет, я не могу этого допустить. Мы должны найти его и сказать ему правду», — сказала Шизуха. Со сторонами улыбалась и плакала, думая: «Мой отец неплохой человек, он не бросил меня, он не пытался убить маму». Пока мастера обсуждали, как найти Сайгу Фуринидзи, Кеничи вздохнул с облегчением, поскольку Шизуха забыла о нем и теперь сосредоточилась на своем муже. Он и просто продолжал слушать разговор взрослых. «Почему бы нам не сообщить новость о том, что я, Шизуха Фуринидзи, невестка Хайта Фуринидзи, жена Сайги Фуринидзи и мать Миу Фуринидзи, жива? Если эта новость распространится, то не потребуется много времени, чтобы она достигла ушей Сайги-сан», — предположила Шизуха. «Ну да, он достигнет ушей Сайга Фуринджи, но он также достигнет ушей Синзуя и его клана Куримисага. Поскольку ты единственная, кто знает, что покушение на тебя совершил Синзуй, а не Сайга, он постарается заставить тебя замолчать, чтобы это не дошло до ушей остальных членов клана», — объяснил Кинси. «Тогда пусть идет, я его не боюсь, в прошлый раз он успешно напал на меня, потому что у него было лицо Сайги, и я не была на стороже против него, вот и все. Более того, у него хватит смелости напасть на Рязанпаку», — заявила Шизуха. «Нет, у него не хватит духу напасть на Рязанпаку, но дело в том, что у тебя нет той силы, что была до комы», прямо заявила Кисами. «Что?» – спросила Шизуха, на что Акисами только указательным пальцем правой руки толкнул Шизуху, заставив ее чуть не упасть на землю, если бы не Миу, держащая ее. «Вот видишь, это займет у вас довольно много времени, если вы хотите восстановить ту же силу, что и в расцвете сил, и за это время мы не можем распространять новости о том, что вы живы, чтобы сделать вас мишенью», — объяснила Кисами. «Но тогда каким еще способом мы можем найти Сайгу-сан? Я хочу встретиться с ним и хочу, чтобы он познакомился с нашей дочерью, не испытывая при этом чувства вины», — заявила Шизуха, держа Миу за руку. «Мы все мастера в своей области, и у нас есть наша контактная сеть. Если мы попытаемся использовать ее, возможно, мы сможем найти какую-то информацию о Сайга Фуриниджи», заявил Кинси. «Да, это самый лучший вариант, который у нас есть», старейшина Хаэта кивнул головой в знак согласия. «А если это не сработает, то мы сможем использовать вариант Шизухи-сан только после того, как убедимся, что она полностью восстановилась и восстановила свою первоначальную силу», заявила Кисами. «Ладно, но не могли бы вы сказать мне, сколько времени мне потребуется, чтобы восстановить свою первоначальную силу?» спросила Шизуха. «Это станет известно только после того, как мы узнаем, насколько сильной ты была в расцвете сил», заявил Кинси. «Ну, я была гроссмейстером в последний раз, когда проверяла, и я могла бы легко уничтожить большой валун одним ударом, если это поможет», заявил Шизуха. «Тогда мы с Кинсием вернемся к тебе после того, как разработаем план, как ты будешь восстанавливать свои силы», сказала Кисами, когда они с Кинсием вышли из комнаты и направились в свою клинику. «Это слишком большая головная боль, я иду купить пиво», сказал Сакаки. «Апачи хочет гамбургер», сказал Апачи, следуя за Сакаки. После того, как четыре человека покинули комнату, в комнате остались только старейшина Хаэта и Киничи, и так как старейшине больше нечего было сказать, он также извинился. «Вы все говорите, у меня есть другая работа. Не думай, что я так легко прощу тебя, дедушка. Ты не рассказал мне о моей матери, и это то, что я не собираюсь легко прощать», заявила Миу, глядя на своего деда. Старейшина Хаэта кивнул головой в знак согласия, так как знал, что Миу не простит его так легко, но он был готов к этому. Он вышел из комнаты, оставив Киничи единственным мужчиной в комнате, что сделало это еще более неловким для него, так как он тоже хотел уйти, но не мог уйти из-за того, что его тело не отвечало командам его разума. «Ладно, Киничи Широхама, прости, что забыла о тебе, когда пришла поговорить», сказала Шизуха, тоже садясь на татами рядом с Миу. «Нет, все в порядке, вы обсуждали что-то более важное, и я полностью согласен с этим», ответил Киничи с улыбкой, чтобы выглядеть более очаровательным. Хотя с его телом, поддерживаемым тремя красивыми и сладострастными девушками, это не помогает ему выглядеть очаровательным, но больше похоже на короля гарема или что-то в этом роде. «Спасибо за понимание, теперь я знаю, что ты состоишь в отношениях с моей дочерью вместе с теми двумя другими девушками, но совершенно ясно, что эти две не единственные, кто у тебя есть», заявила Шизуха. «Да, Сигури тоже моя девушка вместе с Сэйко, Миу и Ринкой, но есть еще две девушки, с которыми вы еще не знакомы», ответил Киничи. «А так много девушек, ты что, пытаешься стать королем гарема или что-то в этом роде?» спросила Шизуха, теперь уже искренне удивленная. «Нет, я никогда не буду навязываться девушке, если я ей не нравлюсь, и все они знают, что я не очень активно ищу женщин, поэтому», объяснил ситуацию Киничи, но тут же замолчал, так как сам не знал, сколько девушек у него будет в итоге. «Это так, не могли бы вы, девочки, оставить меня наедине с Киничи Широхамой? Есть кое-что, что я хотела бы обсудить с ним наедине». Глава 202. Благодарность Шизухи. «Это так, не могли бы вы, девочки, оставить меня наедине с Киничи Широхамой? Есть кое-что, что я хотела бы обсудить с ним наедине», сказала Шизуха. «Мама», спросила Миу. «Не волнуйся, Миу, я ничего не могу с ним сделать, ты же знаешь, что у меня даже нет сил что-то сделать, даже если бы я захотела», сказала Шизуха Миу. Услышав это, она кивнула головой, а затем подала знак остальным девочкам. Сайка и Ринка поняли, что она имела в виду, но Сигури не поняла, так как двое других отпустили плечи Кеничи, она все еще поддерживала его спину, но ее руки схватили его за плечи, что означало, что она поддерживала его своей щедрой грудью. «Сигури-сан!» — крикнула Миу. «Ун!» — воскликнула Сигури, глядя на Миу. «Давай выйдем на минутку, маме нужно поговорить с Кеничи», — сказала Миу, объясняя ситуацию Сигури. «Хорошо», — сказала Сигури, но прежде чем выйти из комнаты, она подтащила Кеничи к стене комнаты, чтобы он мог использовать ее как опору. «Спасибо, Сигури», — сказал Кеничи, улыбаясь Сигури. Сигури покраснела и с улыбкой кивнула в знак согласия, после чего вышла из комнаты, оставив Кеничи наедине с Шизухой Фуринидзи. После того, как все покинули комнату, Шизуха медленно встала и подошла к Кеничи. Когда она была в 2 футах от него, она села на татами на колени и склонила голову. «Че что? Что ты делаешь?» — удивленно сказал Кеничи. «Спасибо, Кеничи Широхама», — сказала Шизуха, склонив голову, все еще стоя на коленях. «Во-первых, пожалуйста, прекрати. Ты мать Миу, так что даже если бы в этом была какая-то необходимость, ты не должна благодарить меня. Во-вторых, что я сделал для тебя, чтобы ты так благодарила меня?» — спросил Кеничи. «Ты не должен играть со мной, Кеничи. Прежде чем прийти в себя, я встретила богиню реинкарнации, и она рассказала мне все», — спросила Шизуха. «Ха, что?» — удивленно спросил Кеничи. «Да, она сказала мне, что я должна была умереть, но из-за твоего желания мне дали 2-й шанс быть со своей семьей. Сначала я не знала, почему ты делаешь что-то подобное, когда я даже не знаю тебя, и почему ты упускаешь такой шанс, но после того, как я приехала сюда, я узнала, что ты встречаешься с моей дочерью и еще вместе с некоторыми другими девушками, но это не имеет значения для меня. Что имеет значение, это счастье моей дочери, так что то, что вы решили вернуть меня вместо того, чтобы получить больше силы, и вы больше ничего не можете сделать, чтобы доказать, как сильно вы любите мою дочь. Поэтому я обещаю вам, что независимо от того, поддержит ли вас мой муж и тесть или нет, вы получите мою безоговорочную поддержку в ваших отношениях с Миу», — объяснила Шизуха, поднимая голову с благодарностью в глазах. «Богиня реинкарнации встретила тебя?» — спросил Кеничи, чтобы убедиться, что не ослышался. «Да», — ответила Шизуха, — «и она только объяснила причину твоего пробуждения». Он задал следующую часть своего вопроса. «Да, есть ли еще что-нибудь, что мне нужно знать?» — сказала Шизуха. «Ничего особенного, просто задание, данное мне богиней реинкарнации, вот и все», — сказал Кеничи, — «но это не важно. Конечно, в конце концов, вы уже сделали это с моей дочерью, так что она ни за что не подумает ни о ком, кроме вас. Так что вместо того, чтобы быть против отношений, я буду полностью поддерживать вас обоих», — с улыбкой ответила Шизуха. «Спасибо, я уверен, что Миу будет очень рада это услышать», — с улыбкой ответил Кеничи. «Так и будет», — сказала Шизуха, тоже улыбаясь. «Хорошо, мы должны позвать девочек, я уверен, что они хотели бы умереть, но услышать, о чем мы тут говорили», — сказал Кеничи. «Да, но я никому не могу рассказать о своей встрече с богиней реинкарнации, кроме тебя, и только ты можешь решить, стоит ли мне говорить об этом с другими или нет», — сказала Шизуха. «Ну что ж, я не думаю, что нам нужно рассказывать об этом другим, мы можем пока держать это при себе, и если возникнет необходимость, мы расскажем об этом другим», — сказал Кеничи. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь», — сказала Шизуха. «Миу, Ринка, Саика, Сигури, заходите», — крикнул Кеничи, чтобы девочки его услышали. «Кеничи, мама, вы разговаривали друг с другом?» — спросила Миу, открывая дверь вслед за Саика. Ринка и Сигури вошли в комнату. «Да, мы разговаривали, и я очень понравился твоей матери», — ответил Кеничи. «Неужели?» — Миу удивленно спросила. «Да, Миу, мне очень нравится Широхама Кеничи, и я полностью поддерживаю ваши отношения с Кеничи», — заявила Шизуха. «Спасибо, мама», — сказала Миу, крепко обнимая мать. «Кеничи, скажи нам, что ты хочешь съесть сегодня, мы приготовим еду, которая тебе нравится», — сказала Саика с улыбкой. «Неужели? Тогда я хочу съесть бифштекс. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз ел бифштекс», — сказал Кеничи. «Ладно, стейк есть», — сказала Саика и посмотрела на Миу. «Ты поговори со своей мамой, Миу, я, Ринка и Сигури позаботимся сегодня о еде для всех». «Спасибо, Саика», — сказала Миу. «Не стоит», — сказала Саика, после чего она, Ринка и Сигури вышли из комнаты, чтобы приготовить ужин для остальных членов Ридзанпаку. В течение двух дней подряд Кеничи восстанавливал свою ки, в то время как его мастера экспериментировали над его телом, чтобы заставить его восстановить свою силу тела, что было успешным, но действительно болезненным для Кеничи. Проходя через все это, Кеничи кипел от гнева и говорил: «Черт, просто подожди, когда я превзойду их, я, блядь, убью этих моих мастеров». Глава 203. Обучение Альянса Синпаку. Прошло две недели с тех пор, как Шизуха проснулась, и Кеничи вернулся к своему обычному графику, за исключением того, что он каждый день ходил на свидание со своими подружками. В один день он был с Сейко, в другой – с Миу, потом с Ринкой, потом с Сигури, потом с Канами и Кисарой. Вот так он распланировал свои свидания со своими подружками, но все равно ему было весело с ними. Но это еще не все, чем он был занят. Его мастера действительно подталкивали его к пределам, особенно его мастера Кисами, который сделал его ограничение весом 100 кг и даже сделал новые веса для ног на каждую весом по 50 кг. Это означает, что теперь он нес на своем теле 200 кг мертвого веса и все еще должен был выполнять регулярные задачи наряду с тренировками со своими мастерами. Еще одна удивительная вещь, которую он обнаружил, заключалась в том, что Укита начал приходить в Рязанпаку каждый день, чтобы учиться джиу-джитсу у мастера Акисами. Он даже не знал, что приедет сюда больше, чем на месяц, потому что мастер Акисами всегда брал его с собой куда-нибудь попрактиковаться. В течение этой недели Рязанпаку также решили провести детский тренировочный лагерь по боевым искусствам. Но Нидзима уже позаботился об этом. В одном додзе. «Вот уж не думал, что это будет так популярно», — воскликнул Цутому, выглянув во двор додзе. «Действительно, двор был заполнен детьми в возрасте от 4 до 7 лет. Все кричали и играли друг с другом. Это действительно помогает с доходом», — кивнула Таю, обнимая свою дочь. «Кири начинает быстрее расти и ест намного больше, чем раньше, не так ли?» Кири хихикнула, когда Таю начала играть с ней, позволяя Цутому взять на себя управление классом. Рядом с ним стояли два ученика Зэньшина Тайши Рюу, Курандо и Кицу. Они вызвались помочь в додзе, так как вместо того, чтобы защищать кого-то от теней, это было намного проще, и у них даже будет время тренироваться и спрашивать совета у Цутому и Таю, если им что-то понадобится. В альянсе Синпаку Кеничи стоял посреди комнаты, оглядывая своих противников. Двое из них кружили вокруг Кеничи, готовые нанести удар. Кеничи медленно перемещался, всегда меняя слепое пятно настолько, насколько это было возможно. В его руках было еще одно новое оружие в его арсенале, которое ему еще предстояло по-настоящему использовать против противника – деревянный трехсекционный посох. Хотя у него не было никаких проблем с использованием меча, он уже сказал Сигури, что будет использовать либо деревянный меч, либо меч, сделанный ею для него, поэтому даже после изучения стиля меча у Сигури Кеничи не использовал его часто. Внезапно Такеда бросился вперед, прижав кулак к груди, чтобы вступить в бой с Кеничи. Судзи бросился вперед вместе с ним, используя ступени Коппу, скользнув вперед к Кеничи со спины. Кеничи быстро развернул посох вокруг своего тела, не давая обоим противникам легко приблизиться. Быстро вращая его, Кеничи ударил посохом в сторону Такеды, который сумел увернуться, но не смог продвинуться вперед. «Попался!» — воскликнул Судзи, пытаясь ударить Кеничи, но тот успел увернуться и пнул его в подбородок. Судзи успел отшатнуться как раз вовремя, но почувствовал, что его мозг слегка зашатался. Ударом бабочки Кеничи маневрировал так, чтобы оказаться лицом к лицу с обоими противниками, быстро убирая посох, так что он держал всех троих в одной руке. Такеда взглянул на Судзи, прежде чем снова броситься в атаку, извиваясь всем телом. Внезапно Кеничи выставил свое оружие, посох протянулся к Такеде. Глаза Такеды расширились, и он быстро насторожился. Посох ударил Такеду по рукам, ужалив его, когда он отступил. Судзи ворвался внутрь, надеясь застать Кеничи врасплох. Затем Судзи пришлось поднять обе руки, когда Кеничи закружился в воздухе, посох просвистел вместе с ним, прежде чем нацелиться ему в голову. «Ха-ха, блок-гах!» — воскликнул Судзи, сумевший блокировать атаку на свой череп, но просчитавший суставы трехсекционных посохов. Средняя часть ударила его по рукам, но последняя часть продолжила движение и ударила Цудзи в затылок. «Шанс!» — взревел Цудзи, не останавливаясь, побежал вперед. Киничи использовал инерцию от удара Такады, чтобы вращаться вместе с ним, и ударил Цудзи в ребра. Цудзи поморщился, когда секционный посох собирался обернуться вокруг него, затем схватил последний посох. Когда тот вернулся, другой рукой он схватил другую часть посоха, заставив Киничи застрять. Прежде чем Киничи смог заставить Цудзи отпустить его, Такеда спрыгнул с его плеч и попытался нанести метеоритный удар прямо в челюсть Киничи. Киничи быстро схватил атакующий кулак и швырнул Такеду на покрытый циновками пол, заставив его закашляться от боли. Киничи перевернул Такеду и снова швырнул его в стену, уклоняясь от дилетантских попыток Цудзи ударить Киничи оружием. «Ха, давай посмотрим, как ты!» — поморщился Цудзи, размахивая оружием, как цепом, только чтобы снова ударить себя по голове оружием в конце одного из своих замахов. Оружие обернулось вокруг его головы и ударило его. Киничи использовал это в своих интересах, скользнув локтем в грудь Цудзи. «Ладно, хватит!» — крикнул Сакаки. «Киничи, ты опять проиграл!» «Почему он проиграл? Мы не нанесли по нему ни одного удара!» — простонал Такеда, поднимаясь. «Потому что он должен научиться правильно пользоваться оружием», — сказал Сакаки. «Это то, что он обещал Сигуре, и она также дала мне строгие инструкции, что Киничи должен научиться использовать его, а это означает, что он не должен терять его так легко и прибегать к технике борьбы без оружия, где у него было больше практики. Это также помогает вам всем практиковаться в борьбе с боевым оружием». Когда Цудзи и Такеда приподнялись, Сакаки осмотрелся вокруг базы Синпаку, чтобы полюбоваться архитектурой, которую Нейдзима разместил на ней. Миу на самом деле щадила Ринку, в то время как Саика решила взять на себя Кисару и несколько других валькирий, хотя он был искренне удивлен улучшениями этих девушек. Фрии не было на базе, но она решила вернуться в Дадзи своего деда, чтобы получить совет. Фрии было довольно трудно это сделать, но факт был в том, что ее дедушка, помимо эксцентричности, был могущественным человеком, у которого можно было учиться. Глава 204. Подземная арена. Сакаки продолжал оглядываться, слыша тибетские песнопения, доносившиеся из комнаты. Зигфрид еще не вышел из своей комнаты и все еще крутился в колесе. В другой секции стоял ряд компьютеров, на которых другие члены Синпаку собирали информацию из интернета. И, конечно же, в углу сидел Нейдзима на своем троне, хотя он тоже сидел за компьютером. Тор все еще отсутствовал, так как решил последовать выбору Цудзи и немного потренироваться в горах. «Хаэм, как мне сделать это более интересным?» – задумался Сакаки. Он позволил себе ненадолго погрузиться в воспоминания о своем прошлом, когда Киничи сказал: «Если мне действительно придется сражаться, почему бы нам не пойти на подземную арену? По крайней мере, там я не буду беспокоиться о том, чтобы причинить им боль во время тренировки. Подземная арена – это отличная идея. Все прекратите то, что вы делаете!» – закричал Сакаки, заставляя всех остановиться. «У меня есть для вас классное задание. Мы отправимся в небольшое путешествие на подземную арену». «Эй, мы действительно идем на подземную арену?» – спросил Лукита, который только что пришел на базу после того, как был избит, а затем обработан кисами. «Конечно, это верный способ заставить вас, ребята, совершенствоваться», – заявил Сакаки. Несколько часов спустя: «Добро пожаловать на подземную дуэльную арену, где может случиться все, что угодно. Правило, когда ты их почти нет. Никакого защитного снаряжения, просто чистая, тотальная драка. В этом месте может случиться все, что угодно», – кричал диктор, когда люди приветствовали его. «Ах, прошло больше года с тех пор, как мы были здесь в последний раз, верно, Киничи?» – спросил Нейдзима. «Правильно. Именно здесь я изучил большую часть своего стиля боя, прежде чем отправился в Рязанпаку», – сказал Киничи. «Я не понимаю, почему ты предлагаешь это место, Киничи?» – спросила Саика, оглядывая подземную арену, где она научилась управлять своими эмоциями и желаниями. «Это лучше, чем спарринг друг с другом, где мы иногда сдерживаемся, чтобы не навредить нашим друзьям», – ответил Киничи, когда он, Саика, Миу, Кисара, Такеда, Цудзи и Укита стояли у входа на подземную арену. Зигфрид решил не приходить, так как он все еще тренировался с помощью колеса, а Ринку позвал Кинсима, который решил потренировать ее дочь и провести с ней некоторое время. «Здесь хорошо тренироваться», – заявил Сакаки, а потом добавил шепотом: «и получить дополнительные деньги». «Га-ха-ха, не волнуйся, мы будем здесь смотреть», – засмеялся Джеймс Шина, решивший сопровождать их в небольшом путешествии. «В любом случае, мальчик, я ожидаю, что ты победишь. Я дам тебе разрешение снять утяжелители». «Да, господин», – отдал честь Такеда. «Я чувствую себя немного разбитым», – сказал Укита. «Думаю, я не переживу это». «Расслабься, Укита, ты тренируешься под руководством мастера Акисами уже почти 2 месяца». И с твоими оригинальными знаниями боевых искусств ты можешь справиться по крайней мере с 2-3 парнями. Поэтому попробуй сразиться один раз, чтобы почувствовать, как сражаются мастера боевых искусств. Иначе все эти тренировки были бы бесполезны, сказал Киничи. В этом ты прав. Хорошо, я попробую, сказал Укита, кивнув головой в знак согласия, когда тот вошел внутрь. Черт возьми, этот человек в темных очках, Сакаки, крикнул один из прохожих, бросивший на него случайный взгляд, прежде чем сделать оттуда ноги. «Это мастер карате Того Дана, бегите, спасая свою жизнь!» – закричал другой, когда толпа начала разбегаться. «Не тот ли это усатый Джеймс Шиба, бог разрушения подпольного бокса? Почему он здесь? Бегите!» «Хе-хе-хе, значит, вы вернулись, мастер Сакаки!» – ухмыльнулся мужчина средних лет в белом костюме, его лицо украшала злая ухмылка. «Ао, давно тебя не видел!» Босс ухмыльнулся в ответ Сакаки, удивлен, что ты все еще жив. «А боже, похоже, нас вышвырнут вон», — подумал Укита. Внезапно босс встал на колени и, плача, пополз к нему, умоляя Сакаки не портить его бизнес. Пока разыгрывалась эта драма, глаза Киничи блуждали по всем подземным аренам, словно ища кого-то, но он не мог найти этого человека. «Ты кого-то ищешь, Киничи?» — спросил Такеда. «Не совсем, я просто думал, что она будет здесь». «Вот и все», — ответил Киничи, подумав. «Может быть, она тренируется под руководством своего мастера для турнира Дофт. Расслабься, босс, я не собираюсь драться. Вместо этого я сегодня вроде няньки. Дети, познакомьтесь с боссом, который поможет вам получить ваши бои», — заявил Сакаки. Внезапно смертоносные взгляды всех видов бойцов обрушились на группу учеников, заставив их немного поежиться. Вскоре смех заполнил арену, так как они не ожидали от них многого, но некоторые из них все еще смотрели на них или, точнее, на Нейдзиму. «Эй, посмотри на этого парня со странными ушами, разве это не тот инопланетянин, который всегда был с Сунюкуном и Соколом?» – заметил кто-то. «Да, это он. Эй, парень, где эти двое? Я не видел их больше года», – спросил другой мужчина. «Они отправились в Америку, чтобы бросить вызов тамошним людям», – солгал Нейдзима, поскольку Никиничи, ни Саика не хотели, чтобы люди знали, кто они такие, поэтому он решил им помочь. «О, так вот в чем причина, вот я и подумал, что, может быть, они были из группы этих учеников, какое разочарование», — сказал человек, который первым нашел Нейдзиму. Это явно выводило Цудзи и Кисару из себя, и им не терпелось доказать, что они ошибаются. Вскоре для них всех были приготовлены спички. В то время как Цудзи, Кисара и Такеда были возбуждены, когда их вызывали на разные арены, Укита дрожал, когда он был на арене. «Ну же, я должен это сделать», — сказал Укита, пытаясь подбодрить себя. «Эй, парень, обрати внимание, матч начался», — поучал Сакаки. Укита резко переключил свое внимание вперед, чтобы увидеть летящее колено в лицо от своего противника. «Вот дерьмо», — крикнул Укита, ныряя под колено и откатываясь от противника. «Что случилось?» — паршивец испугался. Усмехнулся мужчина. «Просто стой спокойно, и я отправлю тебя в полет в мир грез, в больницу». Мужчина обрушил на него шквал атак, от которых Укита продолжал уворачиваться. И тут Укита заметил нечто странное. «Почему мой противник настолько медленнее, чем машина мастера Акисами?» Глава 205. Подземная арена 2. Мужчина обрушил на него шквал атак, от которых Укита продолжал уворачиваться. И тут Укита заметил нечто странное. «Почему мой противник настолько медленнее, чем машина мастера Акисами?» – подумал Укита, имея в виду то время, когда он практиковался на машине мастера Акисами. «Ух, перестань уворачиваться!» – закричал мужчина, продолжая промахиваться. Затем он попытался ударить Укиту, но слишком провалился в своей атаке. Укита резко вернулся в реальность и среагировал, схватив мужчину за запястье обеими руками. Затем Укита повернулся и, используя спину в качестве опоры, бросил мужчину на землю. Таким образом, он не только использовал джиу-джитсу, но и добавил немного дзюдо. «О, и неожиданный захват от ребенка У! Будет ли это конец матча?» – крикнул диктор. Укита крепко вывернул ему руку, не давая противнику никакой возможности. Вскоре мужчина вырубился из-за боли, позволив Уките выиграть. «Смотри, Укита, ты сделал это!» – радостно воскликнул Киничи, когда Укита вернулся в угол. «Да, наверное, так и было!» – улыбнулся Укита. «Выпей еще конфи!» – «Уклоняйся, Укита!» – крикнул Киничи. Укита инстинктивно повиновался, просто чтобы уклониться от атаки. «Эй-эй, не отвлекайся», — сказал Сакаки, потягивая пиво, которое принес для него босс. «Вы четверо будете проводить непрерывные матчи, пока не проиграете, по собственному выбору или нокаутом». «Ты сказал, только одно сражение», — воскликнул Укита. «Да, это одна битва, сплошные поединки. Я выпущу тебя, если ты действительно устанешь, но не раньше. Ну же, я слышал, как ты говорил, что не хочешь, чтобы тебя бросили. Разве не по этой причине ты приехал к Кисаме учиться? Если ты этого не сделаешь, ты действительно останешься позади. Остальные трое уже прошли свой два и краткий матч». Уши Укиты насторожились, услышав, что это правда. Ребенок Т, Такэда, только что закончил свой три и краткий бой. Ребенок К, Кисара, была в середине своей три и краткой третьей схватки, а ребенок С, Судзи, начинал свой три и краткий бой. Укита стиснул зубы и повернулся лицом к противнику. На этот раз решительное выражение было написано на его лице. С ревом Укита бросился вперед. «Уррррк, это было утомительно», – простонал Укита, прижимая к голове пакет со льдом, хотя и гордился собой. Ему удалось выиграть три боя, прежде чем он проиграл четвертый. «Да, но это дало нам много опыта», – усмехнулась Кисара, которая поморщилась, когда осторожно ткнула себя в бедро. У нее было 5 побед подряд. Прежде чем она решила остановиться, ее ноги немного болели. Ее последний матч был непростым. Киничи подошел к ней поближе, чтобы спросить о ее состоянии, и только когда она настойчиво сказала, что с ней все в порядке, Киничи отпустил ее. «Хаэм, я хочу снова подняться на арену», — надулся Цудзи, его лицо было в синяках. Он выиграл 4 матча и в 5-м сравнял счет двойным нокаутом. Такеда все еще продолжал свой 6-й поединок, хотя уже очень устал. Он едва не победил апперкотом после того, как уклонился от удара своего противника, прежде чем объявить, что пока все кончено. «Эй, Киничи идет на арену», — заметила Кисара, привлекая внимание Укиты Цудзи. И действительно, Киничи уже стоял на сцене, держа в руках 3 своих секционных посоха. «Хорошо, что ты решил не драться с Айко», — сказал Киничи. «Конечно, в отличие от тебя мне не нужно тренироваться с новым оружием, и как только я поднимусь на сцену, все узнают меня, увидев мои атаки», — заявила Саика. «Хорошо, теперь слушай, ты не можешь снять ограничения, они должны тренировать твое тело и научить контролировать твою чрезмерную силу и всегда использовать оружие, которое ты получишь», — заявил Сакаки. «Да, мастер Сакаки», — сказал Киничи и вышел на сцену. 6 боев спустя Киничи слегка задыхался, в основном потому, что его ограничения сковали большую часть его движения и силы, а затем его следующий противник прыгнул на ринг. Он получил 2 ссадины, потому что не хотел использовать какую-либо другую часть тела, кроме оружия, чтобы победить своего противника, и намеренно оставил себя открытым, чтобы закончить бой как можно раньше. Миу, Саика и даже Кисара подбадривали его, заставляя его иногда улыбаться в перерывах между сражениями. Поскольку это была идея Киничи прийти на подземную арену, Сакаки гордился им, так как ему не нужно было долго думать, как заработать деньги. Киничи выхватил свой посох, блокируя оружие противника деревянный меч. Затем тем же движением он поймал меч в обе части посоха. Его противник боролся, пытаясь вырвать свой меч, и он еще больше разозлился, когда увидел дерзкую ухмылку Киничи, заставившую его изо всех сил оттолкнуть меч. Ухмылка Киничи стала шире, когда он внезапно открыл обе стороны, позволяя мужчине вернуть контроль над своим оружием. Однако мужчина не ожидал, что его оружие будет выпущено так легко, и потерял равновесие. Киничи быстро развернул свой трехсекционный посох вокруг своего тела, чтобы получить больше инерции, а затем ударил его по голове, сбив его с ног, когда кровь начала просачиваться из его головы. «И ребенок выигрывает еще один матч», — крикнул диктор. «Кто-нибудь может остановить его победную серию?» «Хаэм, похоже, бойцы экспертного уровня хотят получить от него кусочек. Интересно, Может быть, он получит от них немного настоящей практики, подумал Сакаки. Внезапно на ринг выскочил человек в белом джи, жаждущий сразиться с Киничи. «Я Мазера Ибики, и я побью тебя», сказал человек в белом джи. Киничи посмотрел на человека, стоявшего перед ним с поднятым кулаком. Внезапно мужчина прыгнул к нему с правым ударом с разворота, находясь в воздухе. Киничи сделал два шага назад, уклоняясь от правого удара, и еще один шаг назад, чтобы уклониться от левого, но Мазера не закончил. Мазера быстро убрал правую ногу, все еще находясь в воздухе, и ударил еще раз, на этот раз заставив Киничи использовать свой трехсекционный посох, чтобы блокировать удар. «Он искусен», — заметил Такеда, допивая воду. «Да, требуется много равновесия и мастерства, чтобы исполнить все эти удары, особенно разнообразие». Глава 206. Подземная арена 3. «Он искусен», — заметил Такеда, допивая воду. «Да, требуется много равновесия и мастерства, чтобы исполнить все эти удары, особенно разнообразие», — кивнула Кисара, чувствуя себя немного лучше. «Думаешь, Киничи нашел себе соперника?» — спросил Цудзи, наблюдая за схваткой. «Ты, наверное, шутишь. Ты забыл, что он победил Тенманли, который был мастером боевых искусств», — сказал Лукита. «Да, но тогда ситуация была иной. Он носит больше ограничений и использует оружие, которое он никогда не использовал раньше», — сказал Цудзи. «Это невозможно. Он-то, что вы называете гением в бою, поэтому чем больше он сражается, тем сильнее становится», — заявил Нидзима. Все четверо моргнули, прежде чем вспомнить, что Киничи не такой же нормальный человек, как они, и чем больше он будет продолжать сражаться, тем сильнее станет. «Класс экспертов», — заметила Мюу со стороны ринга. «Да, это он». Саика начал кивать, хотя только приблизительно, вроде как на низком уровне, но да, признал Сакаки. Киничи изо всех сил старался не отставать от Мазера из-за его высокой скорости. Этот человек, несмотря на раздутое самолюбие, умел, по крайней мере, драться. Это заставило Киничи взволноваться из-за возможности сразиться с кем-то, кто мог бы немного подтолкнуть его. «Вата!» — закричал Мазера, нанося сокрушительный удар в сторону Киничи, который блокировал его своим посохом, но был отброшен назад на два шага из-за силы удара. «Ха-ха, очень скоро я сломаю это твое оружие, и тогда ты станешь бесполезен, так что можешь сдаться», — хвастался Мазера, снова выставляя перед собой кулак. «Ты ни за что не сможешь сражаться без своего драгоценного оружия». Его приветствовали ударом одной части посоха в лицо, а затем двумя другими частями в лицо и ударом по голове. «Не могу поверить, что он действительно отвел взгляд от своего противника», — хихикнула Кисара, когда Мазера отшатнулся назад с кровоточащим носом и небольшой шишкой на голове. «Ты слишком самоуверен», — сказал Киничи, опуская трехсекционный посох, чтобы показать этому человеку, с кем он имеет дело. Мазера, видя в этом возможность, бросился к Киничи только для того, чтобы получить перемой удар ногой в грудь, а затем коленом в лицо и локтем в голову. Его и без того кровоточащий нос превратился в водопад, а рядом с шишкой на голове появился новый друг. «Черт возьми, я думал, ты не умеешь драться без оружия», – простонал Мазера. «Разве я опустил бы оружие, если бы не умел драться без него?» – заметил Киничи, отбивая кулак Мазера и бросая его на землю. Мазера быстро вскочил как раз вовремя, чтобы принять удар Киничи с разворота в лицо. Когда Мазера отлетел назад, послышался его последний крик перед тем, как он потерял сознание. Арена замолчала, когда человек без сознания лежал на арене. «Ну, это быстро закончилось», — хихикнул Нидзима, когда Киничи снова взял свое оружие, чтобы продолжить очередной бой. Только после 14-го матча его трехсекционный посох сломался, и он решил закончить свои бои. Без его оружия продолжать было бессмысленно, не говоря уже о том, что после непрерывной борьбы со многими экспертами он получил гораздо больше внимания, чем хотел. По правде говоря, он получал давление в течение 3 матчей подряд и выиграл их только благодаря своим различным стратегиям и своей ки, помогающей ему уменьшить давление на свое тело. «Ну что ж, это был хороший опыт», — захлопал в ладоши Сакаки. «Давайте-ка отвезем вас, сопляков, домой. У меня еще есть кое-какие дела». «Имен, хорошо», — сказал Эмиу, прежде чем протянуть руку, «но сначала деньги». «Какие деньги?» — невинно сказал Сакаки, стараясь не вспотеть. После нескольких секунд свирепого взгляда Мюу Сакаки неохотно отдал все деньги, которые он получил от ставок на матче. После короткой лекции о ставках Миу дала ему 50% от суммы, которой ему было более чем достаточно, чтобы потратить на то, что он хотел. Остальное пойдет в бюджет для Рязанпаку. Шиба рассмеялся, потому что все деньги были у него для себя и немного для Такуды. Видя такое поведение Миу, Кеничи не мог не покачать головой. Он уже дал по 5% акций Гош Индастрис каждой из своих подружек, от которых они получали бы ежемесячные дивиденды в миллионы долларов, но она все еще ведет себя так. Сначала никто из них, кроме Саика, не хотел брать их, но после того, как Саика объяснила, какие преимущества влечет за собой быть его девушкой, и это доказывает, что он им так доверяет, они решили взять их. Сигури также без проблем забрала акции, но она не знала, как их использовать, и взяла их только в подарок от Кеничи. Только после того, как Миу объяснила, что это такое, она узнала об этом и поцеловала Кеничи в знак благодарности. На одном острове Карла Диева, улыбающийся стальной кулак, проснулся в роскошной спальне. Насвистывая, он направился в душевую и начал снимать с себя всю одежду, кроме маски, которую так и не снял. Маска была заказной работой, которую он делал сам. Ткань была сделана из специальных материалов. Ее можно было вымыть мылом для лица, которым он пользовался, и даже если ему нужно было глубоко очистить маску, у него было несколько методов для этого. «Потому что это качество Диева», — сказал Диева, ни к кому не обращаясь, когда закончил стирать маску. Но почему-то всякий раз, когда кто-то слышал, как он выкрикивает эту фразу, они клялись, что каким-то образом могли слышать все это заглавными буквами в голове. Поскольку он тренировал своего ученика только вчера, он решил отдохнуть и насладиться своим сегодняшним днем. Довольно скоро он уже сидел на стуле на балконе, наслаждаясь завтраком и просматривая новости. Скоро здесь будет проходить дофт, и он, как хозяин, принесет миру развлечения. Глава 207. Письмо приглашения. Поскольку он тренировал своего ученика только вчера, он решил отдохнуть и насладиться своим сегодняшним днем. Довольно скоро он уже сидел на стуле на балконе, наслаждаясь завтраком и просматривая новости. Скоро здесь будет проходить дофт, и он, как хозяин, принесет миру развлечения. Строительство арены уже было закончено, приглашения разосланы. «Сэр, мы получили подтверждение от большинства приглашенных вами участников», — сказал секретарь Диева. Превосходно. Есть ли кто-то, кто еще не ответил или еще не получил его?» — спросил Диева. Был один, который отклонил приглашение. «Тинчиму Шинрю», — нервно сказал секретарь. «Подожди, почему?» — нахмурившись, спросил Диева. «Он очень надеялся, что они придут. Они были бы отличным развлекательным материалом. Они сказали, что у них есть ребенок, о котором нужно заботиться, и они не могут позволить себе оставить ее. И они не хотели брать ее сюда», — ответила секретарша. «Вы сказали им, что у нас есть самая современная детская, оснащенная лучшими игрушками и уроками, с круглосуточной охраной и одной из лучших в мире нянек. Все они одобрены Диева», — спросил Диева, подчеркивая свое имя. «Они действительно так поступили», — на чем настаивал Диева. Он не хотел ничего оставлять на волю случая. «Да, сэр, но они настаивали, что хотят посвятить свое время семье и дому». Диева помолчал с минуту, потом встал и уставился на пейзаж, прежде чем закрыть глаза. Сам секретарь нервничал, так как не хотел находиться рядом с Диева на случай, если улыбающийся стальной кулак превратится в злой железный кулак.